Глава вторая. Еще в 1731 году иеросхимонах Иоанн выбрал себе преемника, ближайшего ученика своего Дорофея, в миру Димитрия, которого жестоко избили разбойники при нападении на Саровскую пустынь. Он был родом из Кадамского уезда и также духовного звания. По имеющимся документам значится, что он пришел в пустынь в 1705 году и пострижен в монашество через 3 года. Отец Дорофей был в послушании у первоначальника и пережил с ним все скорби и труды. Подражая примеру учителя, он служил для всех образом смирения и ходил с братьями на покосы и рыбные ловли. Вся жизнь его была полна трогательных примеров терпения, милосердия, благочестия, ревности к славе Божией и пламенной любви к Богу. Как свидетельствовали современники его, отец Дорофей учил всех своим благоразумием, твердостью характера, бескорыстием и утверждал между ними порядок общежития примерной жизнью, трудолюбием, послушанием и братолюбием. Слух о его святой жизни все более и более собирал к нему искавших безмолвного жития. Наставления этого опытного старца были необыкновенно мудры и полезны. При нем окончательно утвердился устав о панагии, принятый первоначальником Иоанном согласно с чиноположением древних обителей. Поэтому монахи ходят по отпусти божественной литургии в трапезу, неся впереди настоятеля пречистую просфору, находящуюся во время службы на горнем месте за престолом. За просфорой и настоятелем братья идут чинно, подво, все в мантиях, и поют 144-й псалом «Вознесу тебя, Боже мой». Окончив псалом, читают трапезные молитвы, и настоятель глаголит: «Христе Боже, благослови, яко свят еси всегда, ныне и присно, и во веки веков». Потом настоятель отделяет 2 части от просфоры, полагая их на блюдо, и одну отделенную во имя Христова разрезает на мелкие частицы, которые и обносят сидящие уже за столом всей братьи для вкушения. Другая, отделенная в честь Божией Матери, полагается на панагиаре, на приготовленном для сего месте, и по окончании трапезы совершают возвышение панагии по чину, установленному в следованной псалтире. Монастырский порядок был всегда весьма строг в Саровской пустыне. Кроме занятых послушанием, все приходят к вечерней молитве, которая каждодневно совершается тихо, благоговейно, в точности по чину первоначальника Иоанна и по церковному уставу. Во все дни вечерне правится с каноном Божией Матери и Зактоиха. Также прочитывается канон и святому. По повечерии, не выходя из церкви, братья слушают вечернее правило с 3 канонами – сладчайшему Иисусу, Пресвятой Богородице с Акафистом и Ангелу-Хранителю. После этого все собираются в общую трапезу по звону колокола. Спустя час ударяют в колокол к келейному правилу. Это правило в некоторых обителях каждый инок совершает у себя келейно, но в Саровской пустыне, по строгости устава, все братья обязаны исполнять его вместе. Оно состоит из многочисленных земных поклонов, из совершения тайной, безмолвной молитвы, из чтения помянника и молитв на сон грядущий. Для удобства земных поклонов монашествующие надевают короткие мантии по пояс. Настоятель отец Дорофей был строителем 15 лет и в 1746 году принял схиму и сдал место иеромонаху Филарету. Переименованный Димитрием, он пожил в покое короткое время и скончался 4 октября 1746 года, 68 лет от роду. При нем была построена каменная соборная церковь Успения Богородицы, начатая в 1736 году при первоначальнике, и каменная больница с церковью преподобных отцов Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев. За отцом Дмитрием следовали несколько настоятелей, которые занимали место строителя недолгое время. Так иеромонах Филарет, дворянин Смоленской губернии, был строителем 2 года, устроил пустынь окончанием межевания, отразив неправильные притязания соседских помещиков, и оставил настоятельство, желая припроводить остаток дней своих в безмолвии. Но вскоре его заставили перейти в архиерейский дом, согласиться на посвящение в архимандриты и на назначение настоятелем Шартомского Николаевского монастыря, где он и скончался. При Филарете построена в Саровской пустыне каменная местная церковь Пресвятой Богородицы, живоносного ее источника, вместо первой деревянной. Приемник Филарета, иеромонах Маркел, желая более уединенного жития, перевелся в 1746 году из Дерновской пустыни и был в 1749 году с общего согласия братьев избран в строители, но в 1751 году снова переведен в настоятели Салалейской пустыни, в которой и покончил жизнь свою в глубокой старости. Пятый строитель, Исаакий, сын священника, с малолетства жил в Саровской пустыне и подвязался вместе с отцом, сделавшимся монахом. Он 7 лет до 1758 года управлял обителью и затем был переведен в Козловский Троицкий монастырь, архимандритом. Скончался он в Сканской пустыне. Агафья Семеновна Мельгунова застала в Саровской пустыне уже 6-го строителя, иеромонаха Ефрема, который поступил в пустынь при первоначальнике иеросхимонахе Иоанне. Этот великий монах был особенно замечателен своей строгой жизнью, терпением, твердостью в искушениях и незыблемой надеждой на промысел Божий. Отец Ефрем был уроженцем города Тулы, купеческого звания, по имени Евдоким Андреев Короткой. 19 лет от роду он оставил мирскую жизнь, единственно из любви к Богу, и принял в 1712 году, 30 ноября, монашеский образ в одной пустыне Московской губернии, которая прежде называлась Марчугу. Потом, по благословению Преосвященного Стефана, митрополита Рязанского, он был посвящен в иеромонаха в Москве в 1716 году, 16 марта, с назначением в Гороховский Знаменский монастырь, что на Красной Гриве. Отца Ефрема перевели в Саровскую пустынь по прошению первоначальника Иоанна в 1727 году. Для первоначальника он был твердой подпорой и помощником в делах внешних и духовных. Отец Иоанн его употреблял на разные посылки по общим нуждам, особенно по церковной службе, так как он имел природный дар искусно петь, читать и служил живым правилам и уставам для братствующих. Его собственной рукой были написаны полууставом нотные ермологии, обиходы и праздничные стихиры, разные канонники, псалтирь с канонами и келейное правило, которое хранится в обители. Отец Ефрем, как и его учитель, подвергся горькой участи. По ложно взведенной на него вине он был взят в тайную канцелярию вместе с первоначальником, лишен своего сана и сослан в 1738 году в Орскую крепость на заточение. В продолжении 16 лет он исполнял паномарскую должность в Орской крепости без ропота на свою участь, в терпении и благодарной преданности промыслу Вышнего. Добрые люди постарались все-таки его оправдать, и в 1755 году указом Святейшего Синода страдалец Ефрем был освобожден из Орской крепости и возвращен в Саровскую пустынь, в прежнем своем сане. В 1758 году отец Ефрем был вновь избран в строители Саровской пустыни. Незлобивый этот старец с самого поступления своего в обитель соблюдал крайнее нестяжание и смиренно-мудрее во всем. Он проникал все духовные нужды братьев своим опытным взором и строго наблюдал, чтобы чтение и пение в церкви отправлялись благочинно и благоговейно. Без его присутствия никакая церковная служба не начиналась. Тихое и миролюбивое со всеми обращение заставляло всех уважать и любить его. Даже старцы, цветущие сединами и украшенные добродетелями, были к нему привязаны духом любви по Бозе, как к смиренно-мудрому наставнику. Многие из братьев считали себя блаженными, что находятся в послушании такого отца, и с неослабным усердием следовали его правилам. Как опытный в духовной жизни наставник, старец Ефрем снискал себе глубокое уважение. И в отдаленных от обители краях слух о его святой добродетельной жизни достиг святителя Тихона Задонского, который питал к старцу Ефрему такую искреннюю любовь и такое глубокое уважение, что имел с ним духовную переписку. Действительно, отец Ефрем поставил Саровскую обитель на степень высокого внутреннего и внешнего благоустройства. После видения Божией Матери во время дремоты у западной стены приходского Дивеевского храма мать Александра в великой радости дошла до Саровской пустыни, процветавшей тогда святостью жизни многих великих и явных подвижников. Познакомившись с ними, она открыла им душу свою и попросила от них, так же, как и от Киево-Печерских старцев, совета и вразумления, как поступить ей в столь удивительных обстоятельствах. Саровские старцы подтвердили ей слова и пояснения рабов Божиих Киево-Печерских иноков и также посоветовали всецело предаться воле Божией и исполнять все ей указанное Царицей Небесной. Насладившись беседой и молитвами в Сарове, мать Александра, послушная воле и указанию Царицы Небесной, собралась переехать на жительство в Дивеево. «Живи и угождай здесь Богу до конца дней своих», — сказала ей владычица. Но разнопоместное и черезполосное село Дивеево было тогда весьма неудобно для жития монахини, ищущей молитвенного покоя. Постоянный шум от стечения большого числа рабочих на открытых здесь заводах, добывавших железную руду, ссоры, драки, разбои — все это давало всей местности особый характер, неприязненный для всего мирного, святого и божественного. Поэтому саровские старцы посоветовали матери Александре, чтобы исполнить волю Богоматери, поселиться вблизи Дивеева в деревне Осиновки, отстоящей всего на две версты от села. К этому представился и случай, так как в деревне Осиновки проживала некая вдова Зевакина, имевшая свой отдельный флигель. Эта деревушка Дивеевского прихода входила во владение князей Шахаевых. В записках протоиерея отца Василия Садовского говорится, что флигель госпожи Зевакиной находился за господским садом князей Шахаевых, где теперь скотный двор и поэтому прозывается Мельгуновским флигелем. Агафья Семеновна исполнила советы святых саровских старцев и поселилась в деревне Осиновки у госпожи Зевакиной. Здесь вскоре заболела ее 9-10-летняя дочь и скончалась. Мать Александра увидела в смерти своей единственной дочери еще указание Божие и подтверждение всего, возвещенного ей Царицей Небесной. Порвалось последнее звено, связывающие ее с миром. Тогда Агафья Семеновна, по благословению саровских старцев, решила действительно отрешиться от всего своего имущества и окончательно распорядиться своими имениями. Для этого она покинула Осиновку, Саров и отправилась в свои поместья, немало времени потребовалось ей для устройства дел. Отпустив своих крестьян на волю за небольшую плату, и тех, которые не желали воли, распродав за сходную и невысокую цену тем добрым помещикам, которых они сами себе выбрали, она совершенно освободилась от всяких земных забот и значительно увеличила свой и без того большой капитал. Затем она часть капитала положила вкладами в монастыри и церкви для поминовения родителей, дочери и родных, а главное – поспешила на помощь туда, где надо было достроить или возобновить храмы Божии. Мать Александра обеспечила немало сирот, вдов, нищих и требующих помощи Христа ради. Современники ее указывают 12 церквей, построенных и возобновленных Агафьей Семеновной. Нигде не говорится о том, в котором году вернулась Агафья Семеновна в Саров и Дивеево. Но надо предполагать, что несколько лет потребовалось для распродажи имений и крестьян. В записках Мотовилова значится, что она прожила в деревне Осиновке 3,5 года до смерти дочери. Вероятно, возвращение ее произошло около 1764-1766 года. Саровские старцы благословили ей поселиться у приходского дивеевского священника, отца Василия Дертьева, жившего с одной старухой и женой, известного своей духовной жизнью, с которым мать Александра была уже знакома во время своего нахождения в деревне Осиновки. Таким образом, Агафья Семеновна выстроила себе келью на дворе дивеевского священника отца Василия Дертьева и прожила в ней 20 лет. Совершенно забыв свое происхождение и нежное воспитание. По своему смирению она упражнялась в самых трудных и черных работах, очищая хлев отца Василия, ходя за его скотиной, стирая белье и прочее. В 1767 году мать Александра приступила к постройке каменного храма в Дивееве во имя иконы Казанской Божией Матери, взамен старого, деревянного и приходящего в ветхость храма святителя Николая Чудотворца. Этот важный для нее вопрос во всех отношениях она порешила по благословению нового саровского подвижника отца Пахомия, который отличался необыкновенными духовными дарованиями и особенно пришелся по духу матери Александре. Иеромонах Пахомий, в миру Борис Назаров Леонидов, был родом из курских купцов и с юных лет посвятил себя на служение Господу. Постриженный в 1762 году в монашество, он был точным исполнителем обетов, кроток, смиренно мудр, молитвенник и постник. Воздержание его простиралось до того, что он никогда не имел в своей келье ни пищи, ни питья, а за общей трапезой вкушал мало. Вся братья его любила и уважала. Мать Александра в постоянной заботе об исполнении ею воли Божией, возвещенной Царицей Небесной, и совершенно свободной от житейских дум и дел, с мудрой осторожностью приступала к созиданию общины, которая впоследствии должна была разрастись в монастырь. Несомненно, во время неустанной ее молитвы Матерь Божия открыла ей, что следует прежде всего озаботиться о построении каменной приходской церкви, и именно в честь Казанской ее иконы. Саровские старцы с отцом Пахомием, которому мать Александра чувствовала особенную духовную любовь, со своей стороны молились, получили внушение и благословили праведницу на построение церкви. Агафья Семеновна подала прошение епархиальному начальству, и когда получила разрешение, приступила к постройке на том самом месте, где явилась ей Царица Небесная. В 1770 году настоятель Саровской пустыни отец Ефрем начал построение соборной церкви во имя Успения Божией Матери. Вслед за тем наступили голодные годы, в особенности 1775-й, задержавший успешный ход построек и причинившие большие беды населению. Строитель, отец Ефрем, отличался тем, что был весьма милостив и сострадателен. Во время голода многие питались древесной корой, смешивали с хлебом гнилое дерево и дубовые желуди. И отец Ефрем, проникнутый чувством сострадания к бедствующим, приказал всех приходящих в обитель кормить и поить. 7 месяцев он кормил ежедневно по нескольку сот, а иногда и тысяч человек. Замечательно, что любовь к нищим восходила у отца Ефрема до степени самоотвержения. Некоторые из братьев начали было на него втайне роптать, опасаясь недостатка хлеба для самих себя. И, услыхав это, отец Ефрем созвал старейшую братью, рассказал им настоящие всеобщие нужды в народе и с глубоким вздохом произнес: «Не знаю, как вы, а я расположился, доколе Богу будет угодно за наши грехи продолжать глад, лучше страдать со всем народом, нежели оставить их гибнуть от глада. Какая нам польза пережить подобных нам людей? Из них, может быть, некоторые до сего бедственного времени и сами нас питали своими даяниями». И, приказав кормить народ по-прежнему, присовокупил, что в пище недостатка не будет. И действительно, спустя несколько дней прибыл в обитель обоз с хлебом, вазов около 50. По показанию извозчиков, какой-то неизвестный нанял их и, насыпая хлеб, заплатил за провоз и приказал отвезти в Саровскую пустынь. Протоиерей отец Василий Садовский пишет в своих записках, что старики ему рассказывали о страшном голоде в 1775 году, и как матушка Агафья Семеновна их всех собирала тогда, еще малолетних, к строящейся Казанской церкви и заставляла подносить кирпичи кладчикам. За это она кормила их вечером сухарями с водой и платила каждому по пятаку в день, приказывая деньги отдавать родителям. Таким образом, дивеевские прихожане прожили голодное лето при пособии матери Александры без нужды, когда окрестные крестьяне страшно нуждались и мучились семьями. Когда была освящена Казанская церковь, в точности неизвестно. Но надо полагать, что построение ее окончилось, судя по святому Антиминцу, через 5 лет, то есть в 1772 году. Антиминц главного престола во имя иконы Казанской Божией Матери священно действован высокопреосвященнейшим Палладием, архиепископом Рязанским. Левый предел в память бывшей на этом месте деревянной церкви святителя Николая Чудотворца посвящен имени того же святителя, и антиминц священно действован в 1776 году рязанским епископом Симоном. Правый предел, по особому чудному указанию Божьему, посвящен имени святого первомученика архидиакона Стефана, и антиминц его священно действован в 1779 году тем же Симоном, епископом рязанским. Мать Александра недоумевала, какому святому посвятить третий предел. И поэтому однажды всю ночь молила в своей келье Господа указать свою волю. Вдруг послышался в маленьком окне ее стук, и за ним голос: «Да будет престол сей первомученика архидиакона Стефана». С трепетом и радостью бросилась мать Александра к окну, чтобы видеть, кто ей говорит, но никого не было. А на подоконнике она обрела чудно и невидимо откуда явившийся образ святого первомученика архидиакона Стефана, написанный на простом, почти неотесанном обрубке бревна. Этот образ был всегда в церкви и теперь перенесен в келью первоначальницы Дивеевского монастыря. Мать Александра по сооружении храма ездила в город Казань, где получила вернейший список с чудотворной и явлением иконы Казанской Божией Матери, и в город Киев для испрошения своей церкви частиц святых мощей. Мощи ей вложили в серебряный и позолоченный крест. Из Москвы она привезла колокол в 76,5 пудов и необходимую утварь. иконостас в Казанскую церковь был отдан из старого Саровского собора строителем отцом Ефремом, зеленого цвета с позолотой, но впоследствии зеленая краска заменена была красной. Великая раба Божья Агафья Семеновна, как было упомянуто, подвязалась в своей келии, построенной на дворе приходского священника Дертьева в продолжении 20 лет. Келейные ее подвиги остались неизвестны, но протоиерей отец Василий Садовский записал все, что рассказывали ему о матери Александре. Отец Серафим, отец Дертьев, сестры Дивеевской общинки, соседи-помещики, почитатели ее и дивеевские крестьяне, сохранившие воспоминания о ее глубоком смирении и тайных благотворениях. Кроме исполнения самых трудных и черных работ у отца Дертьева, мать Александра хаживала в крестьянские поля, и там сжинала и связывала в снопы хлеб одиноких крестьян, а в страдную пору, когда в бедных семьях все, даже хозяйки, проводили дни на работе, топила в избах печи, месила хлебы, изготовляла обед, обмывала детей, стирала их грязное белье и надевала на них чистое к приходу их усталых матерей. Все это она делала потихоньку, дабы никто не знал и не видел. Однако, несмотря на все старания и укрывательства, крестьяне стали мало-помалу признавать благодетельницу. Дети указывали на мать Александру, а она с удивлением смотрела на благодаривших ее и отказывалась от своих поступков и действий. Бедным невестам Агафья Семеновна вышивала головные уборы, сороки и красивые полотенца. Один образчик ее вышивания поныне сохраняется в монастыре как святыня. В течение 12 лет, в праздники и воскресные дни, Агафья Семеновна никогда не уходила из церкви прямо домой, а по окончании литургии всегда останавливалась на церковной площади и поучала крестьян, говоря им о христианских обязанностях и о достойном почитании праздничных и воскресных дней. Эти духовные беседы Агафьи Семеновны с народом вспоминались с благодарностью прихожанами села Дивеево даже много лет спустя после ее смерти. Мать Александра провела всю свою жизнь в таких великих трудах и подвигах, что исполнилось благодати и даров Духа Святаго. К ней стекались со всех сторон не только одни простые люди, но и высокопоставленные лица, купечество и даже духовенство, чтобы послушать ее наставления, получить благословение, совет и удостоиться ее привета. Богато одаренная редким природным умом, она была чрезвычайно образована, начитана и тонко воспитана. Затем она столь твердо изучила все уставы, законы и положения церковные, что во всех важных случаях к ней обращались за указаниями и разъяснениями. Если матушка удостаивала согласиться быть распорядительницей какого-либо особо важного церковного торжества, то это считалось величайшей честью. В семейных делах, спорах и ссорах к ней обращались как к праведному судье и, конечно, беспрекословно подчинялись ее приговорам и решениям. Николай Александрович Мотовилов, со слов послушницы матушки Александры Евдокии Мартыновны, записал следующее. Одежда Агафьи Семеновны была не только простая и бедная, но и многошвейная, и притом зимой и летом одна и та же. На голове она носила холодную черную кругленькую шерстяную шапочку, опушенную заячьим мехом, потому что она часто страдала головной болью. Платочки носила бумажные. На полевые работы ходила в лаптях, а под конец своей жизни хаживала уже в холодных сапожках, подаренных ей Сарой Андреевной Соловцевой. На ее кроватке лежал войлочек, а в головах — пуховые подушечки, пожертвованные ей духовными ее дочерьми Клеопатрой и Дарьей Чемодановыми и Анной Аргамаковой. И это уже было незадолго до кончины ее, а до того времени она их не имела. А во время отдохновения своего подкладывала под голову камень, зашитый в холстину для того, чтобы издали казался подушечкой. Матушка Агафья Семеновна носила власеницу, была среднего роста, вида веселого, лицо круглое, белое, глаза серые, нос короткий, луковичкой, ротик небольшой, волосы в молодости были светло-русые, лицо и ручки полные. В последние дни жизни от многих слез ресницы глаз ее были всегда красные. Протоиерей отец Василий Садовский говорит в своих записках, что когда он был благочинным, то однажды запоздал ночью и был принужден ночевать у заштатного священника в селе Глухове Ордатовского уезда, свояка Кременковского священника отца Антония. Разговор коснулся Дивеева и матери Александры. Сестра священника, старушка-девица, очень утешила отца Василия, показав полотенце матушкиной работы, подаренное ею самой, которое она берегла как святыню. Она же, между прочим, рассказала, что знала лично мать Александру, которая была так умна и образованна, как редко бывают мужчины, и что она знала лучше всех духовных лиц в окружности все уставы и положения церковные. К матери Александре обращались за советами и наставлениями, так что, когда в большом близлежащем селе Нуче было освящение храма, то все нарочно приезжали просить мать Александру быть распорядительницей этого праздника, на что она и согласилась. Всем было на диво, как она прекрасно распорядилась и устроила все. Народу было такое множество, что казалось невозможно разместить всех. А матушка соединила дворян вместе, духовенство в другом отделении вместе, купцов посадила с купцами и крестьян отдельно. Всем было удобно, хорошо и всего хватило. Матушка распоряжалась также церковной церемонией, и присутствующие смотрели на нее с особым уважением и благоговением, стараясь на перерыв друг перед другом угодить ей. Князья, бояре и духовенство считали за большое счастье удостоиться чести вести ее под ручки или, если она обратится к кому, с ласковым и приветливым словом. Милостыня матери Александры всегда была тайной. Она служила всем, чем только умела и насколько могла. Многообразные подвиги ее настолько умягчили сердце ее и так угодили Господу Богу, что она удостоилась высокого дара благодатных слез, я же по Бозе, об этом часто вспоминал отец Серафим. В Саровском соборе она становилась всегда против чудотворной иконы живоносного источника, и из ее глаз текли не слезы, а источники слез. Смирение ее было неисповедимо, и любовь ко всем нелицемерная. Она носила самую простую многошвейную одежду и опоясывалась кушачком с узелком. В 1777 году, 29 марта, саровский игумен Ефрем, чувствуя истощение своих сил, собрал братью и просил избрать на свое место настоятеля, потому что сам хотел остаток дней своих провести в безмолвии, подобно преснопамятному отцу своему, первоначальнику Иоанну. С общего согласия поставлен был настоятелем отец Пахомий. Через год, 30 мая 1778 года, отец Ефрем скончался, достигнув 86 лет. Монашествующие по благословению к памяти строителя иеромонаха Ефрема сохранили его изображение, на котором сделана следующая надпись: «Не сирин ты, но русский ты, Ефрем, Саровской пустыни, броня еси и шлем». Мать Александра помогла значительным капиталом достроить собор Успения Божией Матери строителям отцу Ефрему и отцу Пахомию. Старец Пахомий управлял веренной ему от Бога обителью 18 лет. Он был истинный пастырь своего словесного стада, строго наблюдал общежительный устав обители и порядок церковных служб, которых неопустительное и благочинное совершение доставляло слушателям душеспасительное удовольствие. Как не обременен он был делами, но всегда присутствовал на келейном правиле и у церковных служб, приходил в храм первым и уходил последним. Братья имела к нему сыновнюю любовь и уважала его благоговение, постничество, скромность и добродетельную жизнь. Он был хорошим проповедником и любил повторять евангельские слова: «Нудится Царствие Божие, и нужницы восхищают ее». При нем значительно умножилось братья в пустыне. В его настоятельство были в Саровском братстве и такие достойные люди, которые устроили другие обители. Некоторые были вытребованы высшим начальством и настоятели обителей для введения монашеского общежительного устава. Дремучий Саровский бор сделался рассадником иноков для разных обителей. Старец Назарий, один из великих светильников, вызван был митрополитом Санкт-Петербургским Гавриилом для восстановления древнего Валаама. Местный епископ Феофил старался удержать у себя знаменитого отшельника отца Назария и представил его митрополиту малоумным и неопытным в духовной жизни. Тогда Гавриил проник тайну и ответил: «У меня много своих умников, пришлите мне вашего глупца». И невольно пришлось отпустить смиренного подвижника. Когда же отец Назарий упрочил благосостояние Валаама, то он пожелал уединиться снова в Сарове, где и скончался. Многие старцы отказывались от должностей и принятия священства, не желая расстаться с уединенной жизнью простого инока. Был случай, что один саровский монах уклонился от епископского сана по своему великому смирению. Таковы были подвижники во дни отца Пахомия, которым соревновал или даже предшествовал он в подвигах до глубокой старости. За строгую и благочестивую жизнь старец Пахомий был уважаем и любим не только своим братством, но и посторонними лицами всякого звания. Митрополит Новгородский Гавриил писал отцу Пахомию и просил его избрать кого-либо из старцев настоятелем Югской пустыни. Отовсюду приезжали за духовными наставлениями к отцу Пахомию и явились значительные благотворители. Некоторые из постриженников Пахомия, ревнуя подвигам святости своего игумена, сами удалялись в необитаемые места, там в уединенных кельях отшельники подвязались в благочестии. Так при нем поселились в хижинах в глубине монастырского леса известные пустынники, игумен Назарий, иеросхимонах Дорофей, схимонах Марко и иеромонах Серафим. В 1785 году скончался в Саровской пустыне достопамятный казначей иеросхимонах Иосиф, твердый столб благочестия, служивший подпорою обители. Братья хотели его избрать на место престарелого строителя отца Ефрема, ибо он был удивительно чистого и строгого жития, ревнитель по Бозе и подвижник духовный. Но он впал в болезнь и совершенно изнемог. Строителю Пахомию помогал также иеромонах Матфей, муж совета, чрезвычайно благочестивый и добродетельный. Он вел жизнь в высшей степени подвижническую и отличался строгим постом. К выдающимся лицам в обители должны были причислить также иеромонаха Петерима, в миру Петра Ивановича Друясинина, родом из курских купцов, отличавшегося мудростью и простотой нрава, усердием в послушаниях, строгим хранением совести по обетам монашеским и своей ревностью к славе Божией. высокой подвижнической жизнью старец стяжал себе признательность и уважение. Господь удостоил его чудесных видений. Так однажды он шел к заутренне из своей келии и внезапно увидел на небе сияющий из облаков свет с простертой благословляющей десницей. Иеромонах Иоаким, также из курских купцов, поступил в монашество с юных лет и был весьма кротким и молчаливым. По вдохновенной мудрости и по начитанности священного писания и книг святых отцов он был духовной утехой для братьев и обращавшихся к нему, в особенности для новоначальных, требующих подкрепления и назидания. Он был утешительный собеседник и искусный наставник. При глубоко внимательной своей жизни имел дар умиления. Именно его и желали сделать епископом и начальником миссии в Северной Америке. Но отец Иоаким, из смирения, считая себя недостойным такого сана, притворился юродивым. Духовниками великой старицы матери Александры были отец Пахомий и казначей, отец Исаия. Иеромонах Исаия был родом из города Суздаля, купеческого сословия, из фамилии Зубковых. На 22-м году от рождения он оставил мир и поступил вначале в Киево-Печерскую лавру. В 1770 году, возвращаясь по своим делам на родину, он узнал, что в Саровской обители находится много великих старцев и отшельников, и возгорелся духом поступить в эту пустынь. В 1772 году его постригли в монашество, и в 1777 году рукоположили в иеромонаха. Он отличался страхом Божиим, смирением, кротостью, терпением, незлобием, нищелюбием и братолюбием в истинно евангельском духе. Прославляя Господа своей жизнью, он приобрел всеобщую любовь. Все вышеупомянутые великие старцы и подвижники были близкими друзьями матери Александры и усердно ей помогали молитвами и советами. По освящении всех трех пределов Казанской церкви Агафья Семеновна незадолго до своей кончины решилась устроить общину, чтобы вполне выполнить все приказанное Божьей Матерью. К этому представился особый случай. За 6 месяцев до ее кончины в 1788 году одна из помещиц села Дивеево, госпожа Жданова, наслышавшись об обетованной Агафье Семеновне Матерью Божией обители, которая должна завестись в селе Дивееве, и желая поусердствовать осуществлению этого дела, пожертвовала матери Александре 1300 квадратных сажений усадебной господской земли своей рядом с церковью. По совету саровских старцев и с разрешения епархиального начальства мать Александра построила на этой земле 3 келии с надворным строением и оградила пространство деревянной оградой. Одну келью заняла сама, другую предназначила для приглашенных жить 3 послушниц. И 3-ю предоставила для отдыха странникам, во множестве идущим через Дивеево в Саров. При матушке находилась крестница отца Дертьева, круглая сирота, девица Евдокия Мартынова из деревни Вертьянова. Затем еще 3 послушницы, вотчина господина Баташова, крестьянская вдова Анастасия Кириллова, села Сарминского Майдола, крестьянская девица Ульяна Григорьева и деревня Осиновки крестьянская же вдова Фёкла Кондратьева. Так жила мать Александра до конца своих дней, ведя жизнь богоугодную, подвижническую, крайне суровую, в постоянном труде и в молитве. Строго исполняя все трудности Саровского устава, она во всем руководилась советами отца игумена Пахомия. Она и сестры, кроме того, шили свитки, вязали чулки и работали все нужное из рукоделия для саровской братии. отец Пахомий, в свою очередь, выдавал малой общине все необходимое для их земного существования, так что даже пищу привозили сестрам раз в сутки с Саровской трапезы. Общинка матери Александры была как бы плоть от плоти и кость от костей Саровской пустыни. Жизнь матери Александры и ее сестер вполне соответствовала идее нищенства, работающего на насущное пропитание. Все свои остальные средства Агафья Семеновна передала отцу Пахомию, и каждый из живущих в общине зарабатывал себе пропитание от Саровской братии. Невзирая на свою праведность и святость, великая старица, мать Александра, с особенным уважением обращалась к батюшке отцу Серафиму, еще юному в то время послушнику-монаху, и затем иеродиакону, как бы провидя в нем исполнителя начатого ею Божье дело, предолженствующий в нем явиться миру великой благодати. В своих духовных нуждах она просила отца Серафима дать ей полезный совет, основанный на его богомудрой, хотя и ранней опытности юного подвижника Христова.